Истории. Приложение к разделу третьему о сохранении чистоты. История четвертая. Первая любовь. Мы познакомились с ним, когда мне было 17, а ему 19. Сразу понравились друг другу. Возникла сильная симпатия. Мы общались весь вечер, но так и не обменялись телефонами. Разошлись. Но буквально через неделю меня чисто случайно встретил в кафе его друг и узнал. Он сказал, что тот парень всем вокруг только про меня и говорит, что я ему очень понравилась, что очень жалеет, что мы не обменялись телефонами. Казалось, наша встреча была предназначена судьбой. Он мне позвонил, и понеслось. Встречи, цветы, романтика, подарки, поцелуй, нежность, чувства. Все было идеально. Мы растворялись друг в друге. Прохожие и посторонние люди смотрели на нас и улыбались, желали счастья, радовались нашей такой красивой паре. Через полгода отношений он стал моим первым мужчиной в интимном плане. Как оказалось, я тоже стала для него первой женщиной. Так хорошо, как с ним, мне ни с кем никогда не было. Мы были только друг для друга. Все время проводили вместе. Жили друг другом. Никто и никогда не был так нежен, заботлив и участлив по отношению ко мне. Когда я болела и лежала в больнице, он каждый день приезжал ко мне с цветами и подарками. Он говорил, что не представляет своей жизни без меня, что умрет без меня, что я его все. Так продолжалось почти полтора года. Потом начались ссоры, конфликты, недопонимания. Я стала часто болеть. Возможно, причиной болезни отчасти явились и наши конфликты. Они очень удручали меня. Это начало его раздражать. Мы оба стали перегибать палку. Появилась грязь в словах, обида, оскорбление. Я стала постоянно плакать, жила в депрессиях. Знаю, что сама отчасти была не права. Да и он тоже. Но каждый раз мы мирились. Он был инициатором наших примирий. Даже когда я однажды кинула фразу о том, что хочу расстаться, он сказал, что не может без меня. Попросил не вычеркивать из своей жизни. Просил хотя бы остаться друзьями. Но последнее время он стал сам провоцировать наши ссоры. Я почувствовала некий холод от него. Мы крупно поссорились в последний раз. Я теперь явно вижу, что ссора была им спровоцирована. Может, даже и неумышленно, но тем не менее. Однако потом мы все равно помирились. У нас был секс. Он снова говорил, что любит меня. Но я чувствовала, что что-то не так. Я впала в отчаяние. Постоянно плакала. Написала ему очень длинное письмо от всей души, где рассказывала о своих чувствах к нему, переживаниях, желании все изменить. Но он сказал, что должен уехать на время, отдохнуть от своей сессии и наших ссор. Не взял мое письмо, сказал, что хочет, чтобы оно пока осталось у меня. Мол, я потом сама пойму, зачем. Первые 2 дня он мне еще звонил из поездки. После вообще замолк, отключал телефон. По приезду он сказал, что все его чувства ко мне сошли на минимум. Он не может больше дарить мне ласку, так как ничего не чувствует. Сказал, что я никогда его не понимала, что у наших отношений нет будущего. Хотя 2 дня назад еще писал мне СМС о том, что любит и скучает. Я не могла поверить его словам. Как мой любимый человечек, который так меня любил, теперь может мне говорить такие вещи? Ведь я жила для него, а он для меня. Я плакала, умоляла не бросать меня, просила еще один шанс, просила попробовать начать все сначала. Но он ни в какую не хотел. Он мне сказал, что может быть через месяц, 2, полгода, если он поймет, что все еще любит меня. Он лучше снова меня добьется, но сейчас он не хочет ничего. Тогда я попросила не давать мне надежд. И если уж отказывается от меня, то пусть отпустит навсегда. И он отпустил. А на следующий день я увидела в интернете у него в альбоме фотографии с той поездки. Он там был с другой девушкой из его академии. Я сразу поняла, что в этой поездке он мне с ней изменил. Я знаю, что они сразу же начали встречаться и сейчас вместе. Я чувствую себя использованной, так как подарила человеку всю себя без остатка, а он, тот, который мне говорил о том, что никогда не изменит мне, его любимому человеку, тот, который месяц назад делал мне предложение, клялся в любви и верности, так поступил со мной. Моя самооценка упала ниже плинтуса. Мне кажется, что все мужчины впредь так и будут поступать со мной, что со временем они будут терять ко мне интерес и уходить к другой. Прошел месяц, но боль не уходит. Я живу на автомате. С одной стороны, я ненавижу этого человека за то, как он поступил со мной. Знаю, что даже если он когда-нибудь и объявится, я не смогу быть с ним. Но я вспоминаю все то, что между нами было, и мне тяжело. Я понимаю, что больше никого не смогу так любить, ведь он был моей первой любовью, первым мужчиной. Как мне забыть все это? Почему мужчины поступают так со своими любимыми? Как снова научиться верить в любовь? сколько? 19 лет. Отклики. Оля, ты сейчас проходишь первый тяжелый урок по теме «Всяк человек – ложь». Это означает, что даже мы сами порой не знаем, какую можем гадость сотворить. Поэтому ни за кого нельзя ручаться. Человек, Оленька, изначально болен грехом, но этот грех уже давно стал нормой. Вот вы с парнем ведь жили в блуде и даже не задумывались, что за это придется платить. Грех – это рак человеческого духа. Главная цель отношений мужчины и женщины – это не секс, не романтика, которая ломала и ломает миллионы судеб своей обманной цветочно-конфетной улыбочкой. Главная цель – это настоящая семья и дети. Но большинство начинает отношения со страсти и блуда. Потом неминуемо платит разочарованием и искалеченными судьбами, наивно полагая, что второй, третий, пятнадцатый любовник или любовница окажутся другими. И все, как одержимые, меняют друг друга, не понимая, что весь смысл человеческой жизни заключается в одном любимом человеке, который, увы, тоже может ошибаться и падать. Но одни, упав, продолжают валяться в блевотине своего греха, а другие, падая, каждый раз встают с намерением больше не возвращаться к этому греху. Душу надо регулярно очищать на исповеди в церкви. Это как ты одежду свою стираешь, чтобы не вонять. Наши души воняют, и мы сами, будучи духовно слепыми, заражаем этой слепотой наших детей, которые затем не смогут создать нормальных семей и полноценно жить. Признать свой грех человеку мешает гордыня. Это грех всех грехов. Из него проистекают все другие грехи. Тебе надо поговорить со священником, как с отцом. Тебе надо исповедовать все твои грехи и делать это регулярно. А определишь ты необходимость исповеди по тяжести на душе, по зову твоей совести и по слезам, которые вдруг сами потекут. Только таким путем снимается камень с твоей души. Но хочу тебя предостеречь от подобных вопросов по половой принадлежности. Почему мужчины поступают так со своими любимыми? Честнее и правильней спрашивать, почему люди так поступают со своими любимыми. Потому что грех не имеет половой принадлежности. Им порабощено все человечество, и мужчины, и женщины. Поговори с верующими людьми и учись верить в Бога. И учись верить в Бога, а не в людей. Тогда и помощь придет свыше, и крылья за спиной вырастут. Помоги тебе, Господь. Андрей, 42 года. Ольга, здравствуйте. У меня чем-то похожа ситуация с вами, но и отличается причиной расставания. Знаете, я до сих пор теряюсь между заповедями Бога не жить во грехе и тем, как строят свое счастье мои друзья. Хотя отзыв Андрея во многом близок моим ощущениям и пониманию того, что в действительности происходит. Ваш любимый путается сейчас. Возможно, это временно. Возможно, он был вашей ошибкой. Кто знает? Но если это любовь, то в действительности не стоит говорить, почему мужчины. Потому как и мужчины, и женщины барахтаются вот в этом болоте, разменивая настоящее на мелочь. И только потом, спустя некоторое время, а иногда и годы, понимают, что они натворили. Ваша задача – поблагодарить Бога за то, что Он дал вам этот светлый дар – любить. Перестаньте себя жалеть. Успокоиться, наладить режим, начать жить для себя, с любовью к себе, не отдавая себя всю прежде времени. Чувство паники угаснет, и обида притупится. Вы увидите и свои, и его ошибки. Главное, перестаньте следить за его судьбой и рисовать ваше «больное» и «ужасное» в кавычках будущее. Помните, если ушла невеста, в нашем случае жених, неизвестно, кому повезло. Отпустите его и дайте ему возможность вернуться. А за то время совершенствуйтесь и растите. Вам всего 19 лет. Начало только. Не тратьте это золотое время на слезы. Отцветите и радуйте других своей привлекательностью и доброй, умеющей любить душой. Вот увидите, все будет хорошо. Удачи! Рассвет, 24 года.